Аттитюд. Понятие, структура, функции. Традиция изучения социальных установок сложилась в западной социальной психологии и социологии. Отличие этой традиции заключается в том, что с самого начала категориальный строй исследований, расставленные в них акценты, были ориентированы на проблемы социально-психологического знания. В западной социальной психологии для обозначения социальных установок используется термин «аттитюд», который в литературе на русском языке переводится либо как «социальная установка», либо употребляется как калька с английского, без перевода, «аттитюд». Эту оговорку необходимо сделать потому, что для термина «установка», в том смысле, который ему придавался в школе «узнадзе», существует другое обозначение в английском языке — «сет». Очень важно сразу же отметить, что изучение аттитюдов есть совершенно самостоятельная линия исследований, превратившихся в одну из самых разработанных областей социальной психологии. В исследовании аттитюдов в западной социальной психологии выделяются четыре периода. Первый — от введения этого термина в 1918 году до Второй мировой войны. Характерная черта этого периода — бурный рост популярности проблемы и числа исследований по ней. Второй. 1940-1950-е годы. Характерная черта — упадок исследований в связи с рядом обнаружившихся затруднений и тупиковых позиций. Третий. 1950-1960-е годы. Характерная черта — возрождение интереса к проблеме, возникновение ряда новых идей, но вместе с тем признание — кризисного состояния исследований. Четвертый — 1970-е годы. Характерная черта — явный застой, связанный с обилием противоречивых и несопоставимых фактов. Шихерев, 1999, страницы 101-103. Новый рост интереса к проблеме обозначился в 1980-1990-х годах. Рассмотрим некоторые детали этой общей картины. В 1918 году Томас и Знанецкий, изучая адаптацию польских крестьян, эмигрировавших из Европы в Америку, установили две зависимости, без которых нельзя было описать процесс адаптации. Зависимость индивида от социальной организации и зависимость социальной организации от индивида. Томас и Знанецкий предложили характеризовать две стороны описанного отношения при помощи понятие «социальная ценность» для характеристики социальной организации и «социальная установка» — «аттитюд» для характеристики индивида. Таким образом, впервые в социально-психологическую терминологию было внесено понятие «аттитюда», которое было определено как психологическое переживание индивидом ценности, значения, смысла социального объекта или как состояние сознания индивида относительно некоторой социальной ценности.